4. Раттенхубер. Ставка Адольфа Гитлера «Вервольф» под Винницей. Июнь 1942 года. Оперативные документы. Тайная полевая полиция. Группа имперской службы безопасности. Охранная группа ОСТ. Господину комиссару Государственной службы безопасности СС, оберфюреру и полковнику полиции Раттенхуберу. Содержание. Докладная о деятельности службы ОСТ за период с 1 по 15 июня 1942 года. 1 июня 1942 года в 21 час господин полковник Немейер из штаб-квартиры фюрера сообщил, что с 7 по 30 июня состоится пребывание фюрера в сооружении «Вервольф», и что я тотчас должен обеспечить соответствующую безопасность совместно с капитаном Михайлисом. Особая охрана должна быть обеспечена у дома номер 11 и в окрестностях сооружения «Вервольф». Я сделал все необходимое, чтобы обеспечить спокойное пребывание фюрера в сооружении «Вервольф». 7 июня 1942 года около 10 часов прибыл господин подполковник Штреве с 10 офицерами и десятком человек из личной кухни фюрера. В 15 часов состоялось прибытие фюрера. С этого момента и до сегодняшнего дня фюрер находился на территории сооружения «Вервольф». 12 июня начальник службы безопасности сооружения «Вервольф» оберштурмбанфюрер Гегель получил сообщение о нападении партизан на деревню Бондари. Он поручил полковнику Доннеру возглавить армейскую операцию по уничтожению партизанского отряда. Операция была проведена быстро и успешно. 20 партизан были ликвидированы. 4, включая полевого командира Тараса Петренко, взяты в плен. Допрос пленных проводился вначале полковником Доннером, затем к нему подключился оберштурмбанфюрер Гегель. В допросе принимал участие тайный агент охранной группы ОСТ, переводчик Царицкий. По словам Царицкого, оберштурмбанфюрер Гегель применил при допросе полевого командира Петренко препарат пентатал натрия, известный также как «сыворотка правды». Находясь под действием препарата, Петренко признался, что настоящей целью партизан было село Коломихайлевка, в окрестностях которого находится сооружение «Вервольф». Затем допрос прервался, так как Петренко откусил себе язык и в скором времени скончался от потери крови. 13 июня оберштурмбанфюрер Гегель выехал на своей служебной машине в Винницу, где, по данным наших осведомителей, имел беседу с лицами, подозревающимися в связи с партизанским подпольем. Список лиц прилагается отдельно. На следующий день, 14 июня, состоялась встреча Гегеля с фюрером. О чем шла речь на этой встрече, неизвестно, так как на ней присутствовали только фюрер, Гегель и адъютант фюрера Мария фон Беллов. 15 июня оберштурмбанфюрер Гегель передал свои полномочия своему заместителю, подполковнику Борну, и вылетел в Берлин. Цель поездки неизвестна. Командир охранной группы ОСТ, обер-лейтенант Фогель. Полковник Раттенхубер дочитал бумагу и положил ее на стол текстом вниз. Потер уставшие глаза тыльной стороной ладони, глаза слезились. Стрелки старенького будильника показывали 4:10. За окнами было уже светло, приближалась самая короткая ночь года. Раттенхубер не спал уже 10 дней. То есть спал, конечно, урывками, по 2-3 часа в сутки, но этого явно не хватало. Хотелось закрыть двери, занавесить окна, поставить у крыльца ординарца с приказом никого не впускать, выпить стакан шнапса и завалиться в койку часов этак на 20. Выспаться за всю войну. Конечно, это было нереально, Полковник прекрасно понимал, что выспаться ему удастся не раньше, чем война закончится. А когда это будет, знает один Бог. Йоган Ратенхубер верил в Бога. В окружении фюрера это не приветствовалось, но своему любимцу Гитлер подобную слабость прощал. В марте 1934 года 37-летнего капитана мюнхенской полиции Ратенхубера вызвал его начальник комиссар Форстер. Он объявил капитану, что его хочет видеть сам фюрер немецкого народа Адольф Гитлер, и вручил приглашение на бланке имперской канцелярии. В приглашении значилось «Отель Кайзерхоф, 16.00». По выработавшейся профессиональной привычке Ратенхубер прибыл к гостинице «Кайзерхоф» в половине четвертого и, не торопясь, обошел ее со всех сторон. Фасад отеля выходил на широкую Вильгельмплац. С этой стороны располагались закрытая веранда, табачная лавка, цветочный магазин и парикмахерская. Еще один вход в гостиницу находился на улице Маурштрассе и был спрятан от глаз досужей публики. Именно у этого входа ровно в 16.00 остановился автомобиль фюрера. Первым на тротуар выскочил главный адъютант Гитлера Брюкнер, которого Ратенхубер немного знал. Он коротко кивнул капитану и распахнул правую заднюю дверцу Хорьха. Невысокий, подвижный человек с черными усиками, одетый в гражданский костюм, проворно выбрался из автомобиля и быстро прошел в двери гостиницы мимо Ратенхубера. «Идемте, быстро!» — бросил полицейскому Брюкнер и поспешил за фюрером. Ратенхубер успел заметить, что никакой охраны у Гитлера не было, разве что шофер, который остался сидеть в Хорьхе. Вестибюль Кайзерхофа ничем не отличался от сотен других гостиничных холлов. Здесь располагались газетные и цветочные киоски, витрина галантерейных товаров и сувениров, пивных кружек и фарфоровых пастушек, а также лифты для людей и багажа. Сновали портье и мальчишки рассыльные. Предлагали свои услуги фотографы. Слонялись без дела подозрительные типы в полосатых пиджаках и лакированных ботинках, похожие на сутенеров. Впрочем, одного из них Ратенхубер знал. Это был мелкий жулик Пауль Клея по прозвищу Пуци, действительно промышлявший сводничеством. И здесь Гитлер на мгновение замешкался, и адъютант почтительно тронул его за рукав. «Господин канцлер!» — обращение «мой фюрер» еще не вошло в обиход. «Позвольте представить вам капитана Йогана Ратенхубера, которому предложено возглавить вашу личную охрану». Гитлер быстро и оценивающе взглянул на Ратенхубера. Капитан с удивлением обнаружил, что у фюрера разноцветные глаза. Один был синим, второй отливал малахитовой зеленью. «Капитан Ратенхубер», — сказал Гитлер отрывисто, — «вы выполняли приказы бывшего правительства и делали это хорошо. Теперь я ожидаю от вас и ваших подчиненных, что вы таким же образом будете выполнять и мои приказы. Пройдите, пожалуйста, со мной». Ратенхубер последовал за фюрером в большой зал Кайзерхофа, где многочисленные посетители отеля пили свой послеобеденный чай. Тут, наконец, к ним присоединились двое эсэсовцев из команды сопровождения. Они, как понял капитан, приехали на другой машине. «Охраняет фюрера из рук вон плохо», — подумал тогда Ратенхубер. «Эти парни из СС — самые обыкновенные дилетанты. Если уж браться за дело серьезно, то охрану первого лица надо поручать полиции». По выражению лица Гитлера, по его отрывистым репликам, по тому, как он вел себя за чаем, Ратенхубер понял, что не слишком понравился канцлеру. Уже позже он узнал, в чем было дело. Как многие люди с завышенной самооценкой, Гитлер не любил тех, кто был выше его ростом. Рост Раттенхубера 2 метра и 5 сантиметров был исключительным даже для элитных частей СС, куда отбирали здоровяков. Но Раттенхубер был спокоен и исполнителен, не лез в партийные интриги, старался держаться в тени и делал так, чтобы фюрер не замечал постоянно следовавшую за ним команду телохранителей. Постепенно он заслужил расположение фюрера, который, как видно, стал находить определенное удовольствие в том, что двухметровый гигант всегда стоит за его спиной, словно грозная и безмолвная тень. Раттенхубер лично отобрал лучших полицейских криминалистов Мюнхена, Берлина и Гамбурга, сформировав из них команду сопровождения Гитлера. Каждый из них был опытным сыскарем, умевшим определить намерения преступника по игре лицевых мышц и знавшим все бандитские повадки. Во времена, когда покушения на первых лиц государства еще не стали бизнесом профессиональных наемных убийц, этого было более чем достаточно. Кроме того, каждый полицейский из команды Раттенхубера имел свою собственную сеть осведомителей и агентов в криминальных кругах, что давало главе личной охраны Гитлера серьезный козырь в игре с руководителями могущественных ведомств Рейха. Так именно Раттенхубер первым узнал о том, что вождь штурмовиков РЭМ готовит заговор против фюрера. Его информаторы сообщили, что РЭМ втайне встречался с главарями наиболее отмороженных банд Гамбурга и Киля. Потянув за эту ниточку, Раттенхубер выяснил, что РЭМ планировал организовать нападение на машину фюрера во время его визита в Гамбург. Бандиты, вооруженные автоматами, должны были расстрелять Гитлера и его охрану. За это главарям банд был обещан 1 000 000 рейхсмарок. Потом, согласно плану РЭМа, штурмовики расстреляли бы убийц, а сам вождь СА стал бы главой государства. Раттенхубер положил полученную информацию на стол Гитлера. Он не знал, хотя и догадывался, что фюрер давно ищет повод для того, чтобы расправиться с чересчур возомнившими о себе СА. Даже если бы показания информатора Раттенхубера оказались бы пьяным бредом, к ним все равно отнеслись бы очень серьезно. Раттенхубер собрал целое досье, из которого неопровержимо следовало, что РЭМ готовит настоящий заговор. Гитлер решил сыграть на опережение. 1 июня 1934 года СС расстреляли и вырезали несколько сотен видных штурмовиков по всей стране. РЭМ, арестованный лично фюрером, был застрелен в тюремной камере. Разгром СА вошел в историю как ночь длинных ножей. Всю грязную работу выполнили охранные отряды Гиммлера, но почву для ночи длинных ножей подготовили криминалисты Раттенхубера. Поначалу фюрер относился к охранникам-криминалистам с подозрением. У него был зуб на полицию еще со времен разгрома пивного путча. Но после того, как Раттенхубер и его люди раскрыли и предотвратили заговор штурмовиков РЭМа, Гитлер проникся к нему доверием. Раттенхубер уже напротив, так и не удалось до конца избавиться от снисходительно-презрительного отношения к костоломам из СС, которых он считал никудышными охранниками. Несмотря на хорошие отношения с шефом СС Генрихом Гиммлером, капитан, а теперь уже полковник, Раттенхубер был убежден, что безопасность фюрера могут обеспечить только его криминалисты. Слишком свежа была память о растяпах эсэсовцах, прибывших в Кайзерхоф спустя 10 минут после приезда туда Гитлера. Оберштурмбанфюрер СС Гегель ничуть не походил на костолома и уж, конечно, не был растяпой. Более того, формально и Гегель, и Раттенхубер служили в одной и той же организации, Главном управлении имперской безопасности, или сокращенно РЦХА. Но доверия Гегелю глава личной охраны Гитлера не испытывал. То, что Гегель отвечал за безопасность ставки, или, как она именовалась в официальных документах, сооружения «Вервольф», дело не меняло. Ратенхубер внимательно посмотрел список лиц, с которыми встречался Гегель 13 июня. Православный священник, школьный учитель, агроном. Все эти люди подозревались в гестапо в связях с партизанами, но только подозревались. Прямых улик не было, иначе их нужно было бы искать не в Виннице, а в яме. Огромном котловане за городом, куда свозили трупы расстрелянных евреев и комиссаров. Зачем оберштурмбанфюреру понадобилось с ними встречаться? Наиболее вероятный ответ — Гегель хотел побольше разузнать об атаке партизан на Бондарии. Кстати, в донесении Фогеля ничего не говорится о потерях. А ведь если для отражения атаки потребовалось проводить армейскую операцию, это значит, что патрульные посты в Бондарях не справились с этой задачей сами. Ратенхубер написал карандашом на полях, сколько человек погибло в Бондарях, узнать. А если ответ, лежащий на поверхности, не самый верный? Если Гегель ведет собственную игру и вовсе не в интересах фюрера и рейха? Что если допустить, будто оберштурмбанфюрер работает на другую сторону? Не обязательно на Москву, это было бы слишком невероятно, но вдруг его купили американцы? «Это не твоя компетенция», — твердо сказал себе Ратенхубер. «Для проверки подобных домыслов существует контрразведка. Твое дело — обеспечивать безопасность фюрера». Но что делать, если для выполнения этой задачи ему раз за разом приходилось вторгаться в сферу ответственности контрразведки, которую в Вервольфе возглавлял оберштурмбанфюрер Эрвин Гегель. Голову как будто набили ватой. Надо бы проверить всех, с кем контактировал Гегель в Виннице, пройтись по их связям. Может быть, и удастся раскопать что-нибудь интересное. Конечно, оберштурмбанфюрер наверняка выполнял свою непосредственную работу, обеспечивал безопасность ставки. И в том, что он не счел нужным делиться своими соображениями с начальником личной охраны фюрера, тоже не было ничего необычного, в конце концов. Гегель не был подчиненным Ратенхубера. Он отчитывался лично перед Гиммлером. Но и Ратенхуберу никто не может запретить делать его работу. А его работа требовала, чтобы он не доверял никому. Никому, кроме человека, которого он охранял. Ратенхубер с тяжелым вздохом собрал бумаги в черную кожаную папку, завязал тесемки и поднялся со стула. При этом он, как обычно, слегка сутулился, чтобы не задеть затылком потолок. Помещения Вервольфа не были рассчитаны на людей такого роста. Наземные сооружения ставки возводились очень быстро, и особенными удобствами Вервольф похвастаться не мог. Легкие щитовые домики, плохо приспособленные к суровым российским зимам. Можно было бы удивиться, куда ушли 20 миллионов рейхсмарок, выделенных на строительство ставки. Но Ратенхубер не удивлялся. Он знал, что львиная доля этой суммы была потрачена на строительство бункера. Бункер был главной тайной Вервольфа. Его начал возводить любимец фюрера доктор Фриц Тотт, глава огромной военизированной строительной фирмы организации «Тотта». Строительство велось в обстановке глубочайшей секретности. Ратенхубер знал, что все документы, касающиеся бункера, печатались только в двух экземплярах. Один ложился на стол Гитлеру, другой — Гиммлеру. Работы были закончены к февралю 1942 года, а спустя несколько дней Фриц Тотт погиб в загадочной авиакатастрофе. После его гибели строительство Вервольфа было поручено Альфреду Шпееру, влюбленному в фюрера-архитектору. Но Шпеер занимался лишь наземными постройками. Он, конечно же, знал о бункере, но не имел доступа к технической документации. Да что там Шпеер? Даже сам начальник личной охраны фюрера имел весьма приблизительное представление о том, что представляет собой построенный доктором Тоттом бункер. Раттенхубер положил папку с документами в массивный сейф, закрыл дверцу и повернул колесико цифрового замка. «С делами на сегодня покончено. Теперь можно поспать до 7 утра. Немного, но все же лучше, чем ничего». Некоторое время он раздумывал, не выпить ли перед сном стакан молока, чтобы лучше спалось. Молоко – плохая замена шнапсу, но личный врач фюрера доктор Морель уверял, что если пить его регулярно, можно прибавить себе несколько лишних лет жизни. Украинские коровы давали на удивление вкусное и жирное молочко. Он не успел принять решение, потому что в этот момент в дверь его дома негромко постучали. «Не слишком ли поздно для визитов?» — подумал полковник, вытаскивая из расстегнутой кобуры пистолет. «Вряд ли советские диверсанты станут просить разрешения войти, но осторожность не повредит никогда». Раттенхубер бесшумно подошел к двери, прижался спиной к стене и, протянув руку, откинул щеколду. Дверь медленно начала распахиваться в душистую июньскую ночь. На крыльце стояла девушка. Йоган Раттенхубер обладал прекрасной памятью на лица, но ему понадобилось несколько секунд, чтобы распознать в своей ночной гости новую секретаршу фюрера Траудель Юнге. Девушка была одета в серую женскую форму. Ее светлые волосы были аккуратно убраны под пилотку. Прежде полковник видел Юнге только в штатском, но его мгновенное замешательство было вызвано вовсе не этим. В облике Юнге появилось что-то новое. Она как будто повзрослела на несколько лет, не потеряв при этом юного очарования и красоты. На лице никакой косметики, но в голубых глазах какой-то необычный блеск. Юнге смотрела на Раттенхубера так, словно ее сжигало желание поделиться с ним огромной радостью. И это было более чем странно. «Фройлен Юнге», — церемонно осведомился Юган, — «в столь поздний час?» «Господин полковник», — девочка явно волновалась, — «фюрер хочет вас видеть немедленно». Раттенхубер, стоя к ней боком, незаметно вернул пистолет обратно в кобуру. «Почему же фюрер не прислал ординарца?» — ворчливо осведомился он. «Это обычный порядок. Зачем понадобилось тревожить вас?» «Я счастлива выполнить приказ фюрера». Сияние голубых глаз стало еще ярче. «К тому же фюрер хотел, чтобы об этом визите никто не знал». Раттенхубер рассердился. «Фройлен», — сказал он сухо, — «вы полагаете, что ординарцы фюрера хранят тайны хуже, чем его секретарши?» Юнге ничуть не смутилась. «Я знаю только, что есть вещи, о которых фюрер может рассказать только нам. Прошу прощения, господин полковник, но фюрер вас ждет». «Только нам», — продолжал ворчать про себя Раттенхубер, выключая в домике свет и закрывая двери на ключ. «Не слишком ли много о себе воображают эти дамочки?» Как начальник личной охраны фюрера он не мог не видеть, как секретариат Гитлера медленно, но верно набирает собственный вес к неудовольствию Бормана, привыкшего быть незаменимым. Сами по себе секретарши, по мнению Раттенхубера, были всего лишь марионетками. Но за их спинами маячило таинственное ведомство доктора Зиверса, зловещее Аненербе. До поры до времени эта ситуация не мешала Раттенхуберу исполнять свои обязанности. Но кто знает, как все вернется в будущем. Резиденция фюрера, отличавшаяся от других домиков только наличием камина, находилась в 2 минутах ходьбы от жилища Раттенхубера. У крыльца обычно дежурили двое эсэсовцев, подчинявшихся полковнику, либо его заместителю майору Шмидту. Но сейчас их не было видно. «Где охрана, фройлен?» — ледяным голосом спросил Раттенхубер. «Фюрер приказал майору Шмидту снять пост», — беззаботно ответила Юнге. «Черт возьми», — подумал полковник. «Даже фюрер не имеет права отдавать такие приказы, а Шмидт не имеет права такой приказ выполнять. Ну, завтра я устрою ему головомойку». Он перешагнул порог дома фюрера, преисполненный самых мрачных предчувствий. И предчувствия эти его не обманули. Гитлер сидел в глубоком, обитом кожей кресле, которое доставили в Вервольф специальным рейсом из Италии. Это был подарок Муссолини. Если верить Дуче, то кресло принадлежало какому-то князю из рода Борджиа. Раттенхубер, недолюбливавший итальянцев, подозревал, что кресло было попросту экспроприировано из какой-нибудь антикварной лавки. Начищенные до блеска сапоги фюрера лежали на деревянном столике, расписанном диковатыми славянскими узорами. Столик преподнесли Гитлеру благодарные жители Винницы, которых он избавил от ига жидов и москалей. Фюрер занимался странным делом. Рассматривал через увеличительное стекло маленькую фигурку из серебристого металла, изображавшую раскинувшего крылья орла. А вокруг Гитлера замерли 3 белокурые валькирии: Гретта Вольф, Эльза Герман и затянутая в черную форму СС Мария фон Белов. «А вот и старина Йоган», — рассеянно произнес фюрер, не отрывая взгляда от фигурки. «Присаживайтесь. Присаживайтесь. У нас будет долгая беседа». Раттенхубер, однако, остался стоять. «Мой фюрер, прежде всего, я должен высказать свое глубокое неудовольствие вашим решением снять охрану у домика. Я не смогу в должной мере обеспечивать вашу безопасность, если вы будете отдавать подобного рода приказы». Гитлер досадливо махнул рукой. «Мой добрый Йоган», — сказал он тоном, каким обычно говорят с маленькими детьми, — «я позвал вас, чтобы поговорить о вещах более важных, нежели моя охрана». «Для меня», — каменным голосом проговорил полковник, — «нет и не может быть более важных вещей». Гитлер отложил в сторону увеличительное стекло и с любопытством взглянул на Раттенхубера. «Это только потому, что вы недостаточно информированы, Йоган. Сейчас мы поговорим вот об этом». И он поднял над головой серебряную фигурку орла.